Он ее не посещал. Просто мы были с ним знакомы. И я дал ему ключ. Он хотел побыть в церкви один, — добавил отец Барнс в тщетной надежде, что его доверительность, опасно граничащая в службе священника с интимностью, польстит ей и, возможно, умерит ее любопытство. Ему нужно было где-то спокойно подумать, помолиться. «В малой ризнице? Ну и странное же место он выбрал для этого! Почему было не постоять на коленях в самой церкви или в пределе Богородицы перед святым образом? Вот где пристало молиться тем, кто не может дождаться воскресенья!» В ее голосе слышались нотки горестного сожаления, словно не только место, выбранное сэром Полом, но и сама его молитва были равно предосудительны. «Вряд ли он мог бы спать в самой церкви, миссис Макбрайт». «А почему он должен был там спать? У него что, дома своей кровати нет?» У отца Барнса снова начали дрожать руки. Кофе выплеснулся из чашки, несколько обжигающих капель упало на ладонь. Он осторожно поставил чашку на блюдце и попытался унять предательскую дрожь. Так что, отвлекшись, едва не пропустил последние слова миссис Макбрайт. «Ну, если он сам себя убил, то умер он чистым. Надо отдать ему должное». «Умер чистым? А что это значит, миссис Макбрайт?» «Разве это не он мылся, когда мы с Томом проходили мимо церкви вчера сразу после 20:00 вечера?» «Или вы думаете, что это был Харри Мак? Только не говорите мне, что Харри по собственной воле подошел бы к крану. А мы и отчетливо слышали журчание в сливных желобах. Мы, конечно, подумали, что это вы». Том еще сказал: «Отец Барнс моется под краном в умывальне. Должно быть, газ экономит в пасторском доме». И мы посмеялись. «А в котором точно часу это было, миссис Макбрайт?» «Так я ж вам говорю, святой отец, сразу после 20:00. Мы шли в 3 пера. Вообще-то нам мимо церкви не по дороге, но мы заходили за Мэгги Салливан, а от нее до перьев — это самый короткий путь». «Полиция должна об этом знать. Это может оказаться важной информацией. Их будут интересовать все, кто был неподалеку от церкви прошлым вечером». «Интересовать? В каком смысле? И на что это вы намекаете, святой отец? Не хотите ли вы сказать, что Том, старуха Мэгги Салливан и я перерезали ему горло?» «Ну, конечно же, нет, миссис Макбрайт. Было бы смешно, но вы можете стать важными свидетелями. Журчание воды означает, что сэр Пол в 20:00 был еще жив. Кто-то был там жив 20:00, это уж точно, и воды он не жалел». Ужасное предположение осенило отца Барнса, и он, не задумываясь, сказал вслух: «Вы не заметили, какого цвета была вода?» «Вы думаете, я в слив заглядывала? Конечно, я не заметила, какого она была цвета. А какого она могла быть? Но текла быстро и бурлила, это точно!» Внезапно она наклонилась и приблизила к нему лицо. Ее огромные груди, так не вязавшиеся с тощим лицом и костлявыми руками, двумя полумесяцами вывалились на край стола. Чашка звякнула о блюдце. Острые маленькие глазки расширились, и она тихо проговорила, пришепетывая от восторга: «Святой отец! Вы хотите сказать, что вода должна была быть красной?» «Думаю, это не исключено», — слабым голосом подтвердил он. «Значит, вы считаете, что он мог все еще быть там, внутри, мыл свои кровавые руки? О, Господи! А что, если бы он вышел и увидел нас? Он мог бы нас убить на месте. Тома, Мэгги и меня, вмиг перерезал бы нам глотки и побросал нас в канал, это уж как пить дать, Пресвятая Богородица!» Разговор приобретал странный оборот, становился ирреальным, полностью выходил из-под контроля. Полиция ведь предупреждала его, чтобы не болтал лишнего, и он же не собирался. А теперь миссис Макбрайт знала имена жертв, знала, кто обнаружил трупы, знала, что дверь была не заперта, знала, как они погибли, хоть он и не упоминал, что им перерезали горло. Но догадаться было нетрудно. В конце концов, нож в Лондоне куда как более распространенное оружие, чем пистолет. Она знала все это и, более того, проходила мимо места преступления в тот самый момент. Он тоже с ужасом посмотрел ей прямо в глаза поверх грязной столешницы. Этот кровавый поток, струившийся по сливу, связывал их теперь, поскольку перед мысленным взором обоих предстала одна и та же молчаливая фигура с занесенным над головой окровавленным ножом. И было еще кое-что, в чем он вполне отдавал себе отчет. Как бы ни было чудовищно деяние, объединившее их своей захватывающей кровавой тайной, они впервые разговаривали друг с другом. Глядевшие на него через стол глаза блестели от страха и возбуждения, переходившего почти в восторг. Зато исчезло из них столь привычное выражение высокомерия и презрения. Он даже был готов поверить, что она чувствует в нем опору. Облегчение оказалось настолько велико, что его рука в утешительном порыве невольно потянулась к ее руке, но, устыдившись, он тут же отдернул ее. — Святой отец, что нам делать? — спросила миссис Макбрайт. Впервые в жизни она задавала ему подобный вопрос, да к тому же еще таким доверчивым тоном. — В полиции мне дали специальный номер. Думаю, нам нужно немедленно позвонить по нему. Они кого-нибудь пришлют. Либо сюда, либо к вам домой. В конце концов, вы, Том и Мэгги, важные свидетели. А потом, когда мы это сделаем, я удалюсь в кабинет и попрошу вас меня не беспокоить. У меня до сих пор не было возможности прочесть утреннюю молитву. Хорошо, святой отец. Ее голос звучал почти робко. Было еще кое-что, что ему следовало сделать. Странно, но он не подумал об этом раньше. Безусловно, он обязан завтра или в ближайшее время навестить жену и родственников Пола Бероуна. Удивительно, насколько по-другому он чувствовал себя теперь, когда точно знал, что делать. В памяти всплыло из послания к римлянам. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Но он сразу отогнал эту мысль. Она слишком смахивала на богохульство, чтобы быть утешительной.